Глава 12. Ольгерд, князь Смоленский, Литвин подлый, вел свой отряд на город Печоры, что перекрывал Пскову выход на Балтику. Русский сотник чуть не в слезы молил князя Ольгерда на Псков не ходить. Мол, купцы, 5 лет назад схоронившие здесь Афанасия Никитина, да зазря давшие навет на шинкаря Зохера, сидят сейчас в Москве и пьют вино с великим князем Иваном Третьим. В Пскове их нет. В бешенстве и злобе князь Ольгерд сам прискакал в село Ольшага, где велел сотнику вырыть истлевшее тело Афанасия Никитина и всю одежду с трупа порвать, но тайную тетрадь отыскать. Князя Ольгерда раззадорили до бешенства растущие цены на ту тетрадь. Русский сотник перекрестился православным обычаем и отказался. Его повесили тут же на одной перекладине вместе с мелким шляхтичем, хозяином того селения. А потом, в полоумном отчаянии, князь Ольгерд дал команду на Псков. И пошли на Псков 3 конными отрядами по 200 сабель, татарским обычаем, без обозов. Пошли 400 улан да 200 тяжелых драгун, при 2 конях каждый. Такая гоньба позволяла проходить за день 90 верст, посему князь Смоленский Ольгерд высчитал, что окажется под Псковом через 3 дня и 3 ночи. 600 сабель, чтобы взять Псков, это смешно, но Ольгерд заранее услал гонца к данам, чтобы те вели военные 6-пушечные корабли по Чудскому озеру прямо к Пскову. Обещал всю добычу из города данам. Ему, Ольгерду, нужны были только 2 псковских человека, и при них, чтобы нашлась тетрадь. Датские мореходы сначала пригорюнились, ведь все 3 корабля могли и потонуть, но больно велика была обещанная добыча в пользу моряков. Город Псков — богатая добыча. Шхуны подняли якоря. На 3-ю ночь литвины стали подходить к Пскову со стороны Изборского леса. Передовой отряд легкоконных улан в 100 сабель шел тихим ходом, при полной луне огибая дубравный лес, когда навстречу им так же тихо выскочили из леса 200 татарской конницы. Уланы со вскриками стали разворачивать коней, а там сзади еще 200 татарских лучников. Кони литвинские добрые, крупные, их колоть не надо. Зато самих улан татары махом прошибли стрелами и утянули на арканах в бор. Одежа на уланах красивая, да и на военных поясах у них болтаются дорогие кинжалы. И хоть бы кто из улан успел крикнуть: «Крещеные татары режут врагов по-русски одним махом». Ну а коней уланских тысячские сами поделят, их воля. А кони добрые, русские кони. Псковские ратники с ночи понедельника метались по башням городской стены, выискивая передовой полк великого князя Московского. Ведь самолично видели, как еще при луне челядинцы великого князя Московского на телегах подвезли и развернули напротив главных ворот Пскова шатер Ивана Третьего, установили длинные шесты со стягами. Воевода Псковский сам поднялся на дозорную башню, перечитал, что означают стяги. Был там стяг на молитву, был стяг во славу воинства русского, а длинного вымпела к бою не виднелось. А нет, вон поднимают. Не балдух себе! Московские челядинцы подняли фиолетовый стяг «Миром утешимся». Хо-хо. А там, вдали, со стороны городка Порхова, откуда обычно в облаках пыли подходили москвичи, тишина. Ни пыли тебе, ни вороньего грая. Это как понимать? Ганзейские отряды, стоявшие слева от города Пскова на Филатовой горе, заволновались. Им смысл плотняных стягов на московском стане не был понятен. Воевода Псковский Никола Кресало, хоть ему и доложили о подошедших к Пскову датских военных шхунах, от доклада отмахнулся. Он вскинулся на коня, велел отворить ворота города и так один поехал прямо на красный шатер великого князя Московского. За ним увязались двое его оруженосцев. Одного воевода послал на Филатову гору объяснить ганзейскому воинству, что войны, судя по всему, не будет, пусть готовится к переговорам. Второго погнал вперед смотреть, где же великий князь Московский. Холоп даже с места не стронулся. А вон он, в повозке едет. С малого пригорка точно спускалась к великому шатру большая повозка. За ней на конях лениво тянулся обычный княжий конвой, человек в сотню, копейщики, бердышане, пищальники. Воевода Никола Кресало покинул седло, ухватился рукой за стремя, встал перед великокняжеской повозкой на одно колено. Великий князь Московский ступил на землю, прогнулся назад в пояснице. «Вот дороги, ей-богу! Одно горе, а не дороги! Что, Кресало, поди к бою с нами изготовились!» «А как же, великий государь? Ведь нас с четырех сторон окружили!» «Ну, с трех сторон наши, если теперь и ганзейцев за своих счесть. А со сзаду кто на тебя навалился?» «Пока не ведаю, но доводчики бают, что пришли сюда три датские шхуны с пушками, да князь Смоленский Ольгерд пытается на саблю Псков взять». Оба, и великий князь Московский, и Никола Кресало рассмеялись. «Каменный град Псков на саблю не взять, его за год сотней пушек не расшатаешь». «Ольгерд где встал?» «Полез к озеру навстречу датским кораблям, да в болото уперся». Великий князь покрутил сначала левой рукой, потом правой. Издав по дикому взвизгу, в обе стороны помчались гонцы с пиками. На концах пик яростно крутились под ветром длинные черные вымпелы с золотыми орлами о двух головах. «К бою!» Псковитяне, что облепили стены, враз поприседали за зубцы крепости. Увидев черные, на смерть зовущие вымпелы, со стороны Изборского леса вылетела первая татарская крещеная тысяча, пошла огибать Фомину гору, нестерпимо воя. «Улла! Улла!» Справа от города из темного подборовского леса косой лентой развернулась мимо Пскова вторая свирепая тысяча сибирских татар, непрерывно визжащих «Ала-ла-ла!». Татары двумя потоками помчались к южной оконечности Чудского озера. Очумелые ганзейские военачальники стали было разворачивать вослед татарам три своих коротких пушки. Псковский воевода заругался черной руганью. «Чего лаешься, Кресало?» — удивился Иван Васильевич. «Татар сибирских не видал. Они второй год у меня. Подрабатывают летом. Сибирь же теперь наша, им теперь в Сибири дела нет. Не бойся, они крещеные». В огромном шатре великого князя холопы уже расставили столы, запалили позади костры, рубили мясо. Великий князь подтолкнул локтем задумавшегося псковского воеводу. «Зови ганзу, закусим пока. Чего им там прохлаждаться?» А ганзейцы уже и сами сообразили, что Псков от московитян защищать не придется, можно пиво выпить. Трое ганзейских званых людей сели в карету и за три мига скатились к шатру великого князя Московского. Ганзейские же ратники с Фоминой горы перетекли к псковским воротам и там рассеялись. Пока здоровались, да интересовались погодой на Балтике, на трех телегах провезли перед великокняжескими очами первых литвинских пленных. Потом завернули телеги в Псков, там полоняне станут дожидаться выкупа. Утро стояло хорошее, теплое, роса только начала сходить с травы. Июнь месяц, дивная пора. «За мир и покой выпьем?» — спросил Иван III Васильевич у магистра города Нарва, выбранного ганзейскими старшинами воеводой супротив московитов. «Так хорошо», — ответил магистр и стал сдирать с себя кованые латы. Где-то в отдалении, вроде как на Чудском озере, ухнула пушка, за ней вторая, третья. Потом даны там далеко заорали: «Горим, горим, пожар!» Потом все опять смолкло. Татары вестимо подожгли шхуны горящими стрелами. Эх, три корабля пропало зазря. Псковский воевода поморщился на водку, но выпил махом. «Еще кораблей себе навоюешь!» Иван Третий подтолкнул в бок Николу Кресала. Выпив чару водки, нарвский магистр резнул серебряным стаканом об стол и начал заваливаться на бок. «Сурпы ему, живо!» — хрикнул холопом Иван Третий. Кто-то из холопов тут же притащил на деревянном подносе татарскую пиалу с жирным наваром от мяса. «Пей, магистр, пей! Облегчение получишь», — уговаривал нарвского магистра Иван Третий. Магистр хлебнул жирной сурпы, да с луком, с солью, да с перцем. Ему понравилось. Еще пару раз хлебнул, сел прямо. От главных ворот Пскова к шатру выдвинулась делегация псковитян. Попереди хоругви и иконостасных икон главного храма, что с натугой волокли церковники, шли молодые красивые девчата, пели что-то веселое, сами себе подтанцовывали, а в руках держали огромный каравай хлеба. На каравае горкой блестела кучка соли. «Вот чего я люблю, так это девчат и свежий хлеб, только вынутый из печи». Иван Третий встал поперед всех своих бояр, первым пошел навстречу псковскому мирному ходу. Отломил кусок хлеба, макнул в соль, прожевал, потом начал целовать девчат. Они хохотали, пробовали увернуться, смяли колонну церковников. Те забуркатели совсем не церковными словами. «Все, все, похристосовались и разошлись», — рыкнул на церковников великий князь московский. «Шуйский!» Перед великим князем предстал конюший Шуйский уже с румянцем на щеках и с запахом веселого зелья. «Вон ту поляну, видишь?» — показал пальцем Иван Третий. «Вот, командуй холопам, чтобы туда перевозили все добро, чем угостить человек 500. Псковичей, ганзейцев, да наших, конечно, и татар, если похотят. А нас здесь, возле шатра, прикрой стрельцами, говорить будем». «Эти, псковские купцы, Проня и Бусыга, они здесь?» «Здесь, великий князь». «Книгачей кремлевские здесь?» «Привезли». Поднималой охраны. «Ну давай, Шуйский, распоряжайся. Я своим делом займусь». За княжьим столом сели ровно, не по лестничному уставу, будто не денежный прогал государства сели обсуждать, а веселое брачное сватовство. Примечание. Лестница написана в конце VI века по просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, представляет собой руководство к совершенствованию. Сочинение относится к разряду аскетической литературы. Конец примечания. От псковских купеческих старшин пришел и долго усаживался Семен Бабский. У него из-за громадности тела голос звучал совсем тонко, как у замужней бабы. Так и прилипла к нему городская кличка «Бабский». Только он да великий князь московский знали, что этой ночью псковская купеческая община передала конюшему московского князя Мишке Шуйскому 4 бочки серебра. Шуйский принял под тремя печатями каждую бочку на 20 000 рублей серебра в русской, арабской и ганзейской монете пряталось в тех бочках. Мишка Шуйский уже проверил, правильное серебро в бочках оказалось. От ганзейского купечества подал рескрипт на ведение дел сам магистр города Нарвы. Примечание. Рескрипт в Российской империи с начала XVIII века – правовой акт, личное письмо императора, адресованное на имя высокопоставленного лица, обычно члена императорской фамилии, министра, митрополита и так далее, с выражением ему благодарности, объявлением о награде или возложением на него поручения. Конец примечания. Собственно, за этим столом решали дела только великий князь Московский, магистр города Нарвы и Семен Бабский. «Я, понятное дело, говорю от всей земли русской», — сказал в застольную тишину Иван Третий. «Завершальное слово стану тоже я говорить последним. После меня даже мышь не пискнет. Споров уже не будет». Великий князь и договорить не успел, как на Гульбанной поляне вдруг завизжали, в разные стороны побежали люди. К шатру великого князя неслись три татарских всадника, орали: «Ольгерд, князь литовский! Ольгерд, князь литовский!» «Вот те литвин поганый!» — выругался Иван Третий. «Неужели нас обошел своим войском и сейчас нападет, сволочь?» Три татарина подскакали к самому шатру, кулями свалясь седел, пали в ноги Ивана Третьего. Иван Третий сделал мрачное и презрительное лицо. Татарин, что имел знак Тысяцкого на шапке и на правом плече, докончил орущий клич. «Ольгерд, князь литовский, оставил нам на поживу 300 своего войска, а сам один ушел адвуконь в Эстляндию, а большие лодки с пушками, они горят!» Воевода Псковский зло сплюнул и погрозил татарскому Тысяцкому кулаком. Иван Третий выругался про некоего бога Зурвана персидским неприличным словом, ведь татарским матом нельзя, а потом спросил: «Сколько я должен татарскому войску, раз Ольгерда не взяли?» Примечание. Зурван или Зерван в иранской мифологии олицетворение времени и пространства. В поздний период понимался как бог времени и судьбы, двуполое существо, породившее Ахура Мазду и Ангра Майнью. Конец примечания. «Нет, великий князь, ты не должен ничего, ведь мы литвин догола пограбили. Только половину мешка серебра дай, а так ничего». Конюши боярин Шуйский уже волок на плече полмешка серебряных монет, а Иван Третий протягивал татарскому Тысяцкому серебряный штоф с водкой. На штоф татарин замотал головой, правней подкинул на плече мешок с деньгами. «Следующий раз опять нас зови, великий князь! Следующий раз литвин Ольгерд, псяк рев, от нас не уйдет!» «Джаксы!» — согласился Иван Третий. «А теперь идите на правый берег Ильмень-озера. Там вставайте улой, ждите». Иван Третий не досказал, чего татарам ждать, да Тысяцкий их не видать понял. Звякнул еще раз мешком с деньгами и что-то веселое проорал своим сотникам. Великий князь сел за стол, уже не обращая внимания на татар. «Четверть пуда серебра из казны вынул, как выбросил. Тьфу на Ольгерда! Мы сели здесь вместе, потому что я не хочу сейчас отбирать торговые и прочие вольности у города Пскова. Но за эту милость я спрошу, и спрошу строго. Вам всем знакомы эти купцы?» Проня Смолянов и Бусыга Колодин встали со скамеек, опустив головы. Семен Бабский буркнул что-то вроде согласия. «Вот есть у них дело», — продолжал Иван Третий Васильевич. «Да такое, что если они его исполнят, то Псков навечно станет особым городом в московской державе. Они сделают не в защите». Сами видели, татарин полмешка серебра взял и пошел, даже не попрощался. «А если каждый раз так?» «Если каждый раз так, то это не есть хорошо», — согласился магистр города Нарва. Его снова потянуло упасть. Он упал и захрапел. «Пусть спит, ганза хренова», — поморщился Иван Третий. «Что мы приговорим, то он и подтвердит». «А что мы еще приговорим?» — протринькал Семен Бабский. «А что приговорим, то пока месть между нами останется». Протянул Семен Бабский. «Оно бы лучше, чую мне, и не слышать». «Нет, ты слушай, что тебе говорить станет великий государь всея Руси». Книжники разом встали со скамьи, отошли к костру. Бусыга толкнул Проню, ухватил за руку, тоже потащил. «Мы туда сходим, великий государь, за шатер. Вино наружу низом просится». «Башковитые в Пскове купцы, идите и делайте там свое дело, пока не кликну». За столом остались государь, псковский воевода Кресало да Семен Бабский. «Как обещал, так и будет. Иноземных купцов изгоню, а всю торговлю хмельным зельем возьму под себя». Тонко запротестовал Семен Бабский. «Возьму под себя. А весь торг станут вести псковские. Надо же вам возвернуть себе те 20 000 рублей. На то грамота моя есть, подпишем сегодня. Теперь вот что. Псков не трону, окромя малой части. Вечевой колокол сымите и мне поднесете. Да мировальную грамоту подпишите, в кой навечно под крестное целование значите, что все псковские земли входят в московское государство. С моим судом, с моей расправой и с моим воеводой». «Эк!» — поперхнулся Семен Бабский. «Это что же, а? Народ псковский?» «Пошел бы ты со своим народом!» Никола Кресало грохнул Бабского промеж лопаток. «Государь сказал, и мы ему кланяемся». Иван Васильевич глянул в синие глаза посеревшего, но мужественного и крепкого воеводы псковитян. Голосом не дрогнул, хоть весточку про судьбу свою воевода услыхал почти смертную. «Ну, не завтра же вечевой колокол снимать станете», — проговорил великий князь. «А тогда, когда все к тому сойдется». «Черный бор! Черный бор с Пскова нынче брать станешь, великий государь?» — спросил воевода псковский. «Черный бор — внезапный и огромный денежный налог со всех людей, от стариков до младенцев, стал собирать еще Иван Калита, прадед Ивана Васильевича Третьего. Большие всегда последние деньги со всего народа, бедного или богатого, шли на покрытие черных дней. То ли войны, то ли морового поветрия, то ли на междоусобную войну». «Нынче посмотрим», — ответил Иван Третий псковскому воеводе. «Когда с Новгорода хабар возьму, тогда увижу, брать с вас черный бор или не брать». Примечание. Хабар, барыши, нажива или взятка. Конец примечания. Воевода дернул кадыком, задержал дыхание, услышав от великого князя московского татарское пограбежное слово. «Конец господину великому Новгороду». Лицо воеводы стало краснеть. «Хороший мужик, псковский воевода, и кличет его хорошо, Кресало. Надо ему дать путь. Москве такой воевода всегда сгодится, хоть он и из малых родов будет». «Мы, великий государь, если нужда, с Новгородом тебе поможем», — твердо молвил воевода псковский. «Пушки у нас есть, огненного припаса хватит». «Поможем, великий государь!» — просипел и Семен Бабский. «Поможем всем народам!» Дошло до купчины, куда дело гнется.